вечная мгла. Здесь еще не сделаны все дела. Надо еще Бог знает, что достать и куда нужно до себя девать. Крутится, как мельница, Вавилон. В темень за вагоном идет вагон. Суммы обновляются на счетах, цифры обнуляются на часах. В странном безудержном тепловом движении по беспорядочным рваным траекториям, как две молекулы на одно мгновение рядом окажемся вскоре мы. Раздувают в сумерках фонари спектров электрических пузыри, заменяют звездочки в облаках улицы танцующих огоньках. Сам себе попробуй, как докажи то, что это все, что вокруг не жизнь. Так, так она промчится туда-сюда, и Лакин приветливо скажет: да, в странном безудержном тепловом движении по беспорядочным рваным траекториям, как две молекулы, но одно мгновение рядом окажемся вскоре мы. Некогда задуматься ни о чем, неотложных дел нарастает ком. Тянешь его вверх из последних сил, раньше это в школе не проходил. Наконец добившись своей мечты, ты вовремя скрываешься от беды. Беспорядочным рвом.